В поле зрения Эрагона попал высокий эльф с серебристыми волосами и в доспехах, явно поврежденных в бою. В нем Эрагон узнал лорда Дайтхедра, советника королевы Имиладрис и друга Арьи. Если Дайтхедр и был удивлен, увидев Эрагона, то никак этого не проявил. Он лишь поклонился, привычным жестом коснулся двумя пальцами губ и сказал своим певучим голосом: «Атра эстерни она тельдуин, Эрагон Шуртугал». Эрагон в точности повторил жест эльфа и ответил тоже на древнем языке: «Атрадю эваринья оноварда, Дайтхедр Водхар». «Рад узнать, что у тебя все хорошо, губитель шейдов», произнес на языке эльфов Дайтхедр. «Арья Дрётнинг несколько дней назад сообщила нам о твоей миссии, и мы весьма тревожились о тебе и Сапфире. Я надеюсь, тебе все удалось». «Да, но у меня возникла некая непредвиденная проблема. И я, если можно, хотел бы получить мудрый совет королевы Имиладрис, ибо не знаю, как мне поступить». Дайтхедр прикрыл веками свои кошачьи глаза, отчего они превратились в две изогнутые щелки, а на лице его появилось непроницаемое и довольно свирепое выражение. «Я знаю, ты не попросил бы об этом без крайней нужды, Эрагон Водхар. Но имей в виду, снятый с плеча лук может столь же легко и ранить самого лучника и его врага. А теперь, если угодно, подожди. Я справлюсь. Согласится ли королева побеседовать с тобой?» «Конечно, я подожду. От всей души благодарю тебя за содействие, Дайтхедр Водхар». Когда эльф отвернулся от волшебного зеркала, Эрагон невольно поморщился. Ему не нравилась чрезмерная светскость эльфов. Но больше всего он ненавидел то, что никогда нельзя сразу разобраться в их витиеватых заявлениях. «Неужели нельзя ответить прямо? О чем он предупредил меня? То ли о том, что плести заговоры вокруг королевы – дело опасное и напрасное, или же о том, что Имиладрис и есть тот самый снятый с плеча лук, готовый выстрелить? А может, он имел в виду нечто совсем иное?» Однако же он решил, что все не так уж плохо, раз ему удалось связаться с эльфами. Они окружили свое убежище такими невероятно мощными магическими средствами защиты, что проникнуть в волшебный лес Дювельденварден было почти невозможно ни мысленно, ни физически. Пока эльфы находились в своих лесных городах, с ними можно было общаться только посредством посланников. Но теперь, когда они вышли в поход и покинули свои тенистые сосновые леса, их великая магия более уже не являлась столь непреодолимой защитой. Вот почему и Эрагону удалось установить с ними связь с помощью волшебного зеркала. Однако прошла минута, вторая, но Дайтхедр не появлялся, и Эрагон начинал тревожиться. «Ну же!» – шептал он и тут же оглядывался, чтобы убедиться, что никто, ни зверь, ни человек, не подкрался к нему и не подслушивает, пока он смотрит в эту каменную чашу с водой. Наконец, со звуком, напоминающим звук рвущейся материи, распахнулся полог шатра. Оттуда стремительно вышла королева Имиладрис и направилась прямо к волшебному зеркалу. На ней были блестящие доспехи, напоминавшие золотистую чешую, кольчуга, поножи и изящный шлем, украшенный драгоценными каменьями, из-под которого водопадом падали на плечи ее роскошные черные кудри. Отделанный белым мехом капюшон красного плаща был отброшен, и вся она вообще напоминала Эрагону грозовую тучу, в которой сверкают молнии. В левой руке Имиладрис сжимала обнаженный меч, а правая была как будто в алой перчатке. И лишь через несколько секунд Эрагон понял, что эта рука у нее окровавлена. Разлетающиеся брови Имиладрис чуть сдвинулись, когда она глянула на Эрагона. Этим жестом она невероятно походила на Арью, хотя ее стать и повадки были куда более царственными, чем у дочери. Имиладрис была одновременно прекрасна и ужасна, точно устрашающая богиня войны. Эрагон коснулся двумя пальцами губ, затем совершил весьма сложное движение правой рукой, выражая королеве эльфов свою верность и почтение. Затем первым, как и полагалось, произнес первую строку их длинного традиционного приветствия, ибо имя Ладрис была, безусловно, значительно выше его по положению. Она ответила соответствующим образом, и Эрагон, пытаясь доставить ей удовольствие и продемонстрировать свое знание эльфийских обычаев, завершил этот обмен приветствиями третьей строкой официальной формулы. «И да пребудет мир в сердце твоем!» Яростное выражение лица Эмиладрис несколько смягчилось. Слабая улыбка тронула ее губы. Она как бы признавала, что разгадала его маневр и благодарна ему за соблюдение всех эльфийских обычаев. «И в твоем сердце да пребудет мир, губитель шейдов!» В низком грудном голосе королевы слышались, казалось, и шелест сосновых игл, и журчание ручьев, и нежная музыка эльфийских тростниковых свирелей. Сунув меч в ножны, она вошла в шатер и остановилась у раскладного походного столика, смывая кровь с руки водой из кувшина. «Боюсь, правда, мир в наши дни трудно достижим». «Идут тяжелые бои, ваше величество». «Они грядут вскоре. Мой народ собирается у западных границ Дювальденвардена. Мы готовимся убивать и умирать, находясь как можно ближе к столь любимым нами деревьям. Эльфы рассеяны по всему свету и не привыкли маршировать рядами и колоннами, как другие народы, чем они, кстати, причиняют земле огромный ущерб. Так что нам требуется время, чтобы собраться вместе». «Ибо еще далеко не все прибыли из наиболее отдаленных концов Алагейзии». «Я понимаю, только...» Эрагон пытался как-то так задать свой вопрос, чтобы не показаться грубым. «Только если сражение еще не началось, то отчего же вся твоя рука в крови?» Стряхивая с пальцев капли воды, Эмиладрис показала ему свою идеальной формы золотисто-смуглую руку. И Эрагон понял, что именно ее руки служили моделью для той скульптуры двух переплетенных рук, что стояла в Элисмере у входа в его дом дерева. «Видишь? Она уже чиста. Кровь оставляет пятна на душе, а не на теле. Я сказала тебе, что нам предстоят тяжелые бои в будущем, а не то, что мы их до сих пор еще не начали». Она поправила рукав нижней сорочки, натянув его до запястья, а из-под украшенного самоцветами пояса извлекла латную перчатку, расшитую серебряной нитью, и спрятала в нее раненую руку. «Мы рассматривали в качестве первого объекта для атаки город Кевнон. 2 дня назад наши разведчики выследили караваны людей и мулов, которые тянутся от Кевнона к лесу Дювальденварден. Сперва мы думали, что они просто хотят собрать на опушке срубленные деревья, как делают довольно часто. Мы это терпим, поскольку людям необходим лес, а деревья на опушке молоды и почти не подчиняются нам. Да и мы сами не имеем особого желания раньше времени обнаруживать себя. Однако же те караваны на опушке не остановились, а углубились в чащу по тем звериным тропам, которые, очевидно, хорошо знакомы их проводникам. Для порубки они выискивали самые высокие и мощные деревья. Деревья... столь же древние, как и сама Алагейзия. Деревья, которые уже были взрослыми, когда гномы основали свой город в горе Фартхендур». Голос Эмиладрис задрожал от гнева. «По отдельным репликам этих людей мы поняли, зачем они проникли в наш лес и валят эти деревья. Гальбаториксу нужны были самые мощные древесные стволы для изготовления новых осадных и стенобитных орудий, многие из которых он утратил или сильно повредил во время сражения на пылающих равнинах. Если бы намерения этих людей были чисты и честны, мы, возможно, и простили бы им потерю одного из патриархов нашего леса. Может быть, даже 2. Но не 28!» У Эрагона по спине пополз холодок. «И что же вы сделали?» Спросил он, хотя и так уже знал ответ на свой вопрос. Эмиладрис гордо вскинула голову, лицо ее словно окаменело. «Я была там вместе с 2 нашими разведчиками. Вместе мы исправили ошибку, совершенную этими людьми. В былые годы жители Кевнона гораздо лучше знали, что не стоит вторгаться в наши владения. Сегодня мы им напомнили, почему это так». Она то и дело невольно потирала правую руку. Видимо, та всё-таки ещё сильно болела. Словно погружённая в собственные мысли, она долго смотрела куда-то в сторону, потом задумчиво пробормотала. «Ты уже понял, Эрагон Финиарель, что значит иметь возможность соприкасаться с жизненной силой тех растений и животных, которые тебя окружают? Представь себе, как, с какой любовью и нежностью ты относился бы к ним, если бы владел этой способностью в течение многих веков. Мы, эльфы, отдаем часть своей энергии, поддерживая жизнь Дювельден-Вардена. Этот лес является истинным продолжением нашего тела, нашей души. И если ему наносят ущерб, его наносят и нам. Эльфов трудно вывести из себя и заставить воевать. Но если уж это произошло, то мы ведем себя как драконы, ибо гнев наш поистине не знает пределов. Прошло уже более 100 лет с тех пор, как мы, я и большая часть моего народа проливали кровь в бою. И этот мир забыл, на что мы способны. Наши силы, возможно, несколько ослабели после падения всадников. Но мы по-прежнему вполне способны до конца отомстить за себя. И нашим врагам будет казаться при этом, что против них восстали даже сами силы природы. Мы – старейший народ. Наши умения и знания намного превосходят умения и знания смертных. И я бы советовала Глиботориксу и его союзникам быть осторожней. Ибо если эльфы и покинут свой лес, а они вот-вот это сделают, то вернутся они туда с победой или не вернутся никогда. Эрагон вздрогнул. Даже во время своего сражения с Дурзой он не чувствовал в своем противнике столь непреклонной решимости и безжалостности. «Да, это, конечно, совсем не люди», – подумал он и сам над собой посмеялся. «Ну, естественно, нет. И мне надо хорошенько это запомнить. Как бы сильно мы ни походили друг на друга внешне, а уж я-то теперь и вовсе выгляжу почти как эльф. Мы далеко не одно и то же». «Но если вы возьмете Кевнан», – сказал он, – «то как поступите с тамошними жителями? Они, может, и ненавидят Империю лютой ненавистью, но я все же сомневаюсь, что они так уж сразу захотят подчиниться и довериться вам, хотя бы потому, что привыкли не слишком доверять эльфам». И Меладрис только отмахнулась. «Это совершенно не важно. Как только мы окажемся за городской стеной, то сумеем найти такой способ, чтобы никто даже не вздумал пойти против нас. Мы ведь не впервые будем сражаться с вашим народом». Она сняла свой шлем, и её чёрные, как вороново крыло, кудри рассыпались по плечам и по спине, точно в раму заключив её тонкое лицо. «Да, между прочим, мне не доставило ни малейшей радости известие о твоём налёте на Хелгринд. Насколько я знаю, всё завершилось довольно успешно». «Да, Ваше Величество». «Тогда мои возражения лишены смысла. Однако же предупреждаю тебя, Эрагон Шортугал, не подвергая себя опасности понапрасну, ввязываясь в бессмысленные авантюры. Вынуждена сказать тебе, хоть это и звучит довольно жестоко, но является вполне справедливым, что твоя жизнь сейчас для всех нас куда важнее, чем личное счастье твоего двоюродного брата». «Но я дал Рорану клятву, что непременно помогу ему». «В таком случае ты проявил непростительную беспечность, ибо не учел возможных последствий». «Неужели ты хотела бы, чтобы я бросил в беде тех, кого люблю? Если бы я это сделал, то поистине был бы достоин презрения и недоверия. Разве после такого поступка мне стали бы верить люди, которые надеются, что я смогу каким-то образом непременно свергнуть Глиботорикса? А кроме того, пока Катрина была заложницей Глиботорикса, Роран был весьма уязвимой мишенью для его всевозможных манипуляций. Он ведь мой брат». Королева приподняла заостренную, как кинжал, бровь. «Кстати, ты мог бы существенно уменьшить уязвимость Рорана, обучив его кое-каким заклинаниям, языку магии. Это во-первых. А во-вторых, я вовсе не требую, чтобы ты отрекся от своих друзей или родных. Это было бы полным безумием с моей стороны. Но ты должен очень четко сознавать, что именно сейчас стоит на кону. Целостность Алагейзии и единство всех ее сил. Если мы сейчас проиграем, то тирания Гальбаторикса распространится на все народы, и тогда его правлению не будет конца. Ты сейчас как бы наконечник копья, а его древко – это наши совместные усилия. Но если наконечник сломается, то и копье отскочит от доспехов противника, а значит все мы можем погибнуть». Сухие лишайники заскрипели под пальцами Эрагона. С такой силой он стиснул края каменной чаши, пытаясь подавить желание немедленно возразить Эмиладрис и объяснить ей, что у всякого хорошо экипированного воина помимо копья должен быть еще меч и другое оружие. Он был страшно огорчен тем, какое направление приняла их беседа, и хотел как можно скорее переменить тему. Он не устанавливал с королевой эльфов мысленной связи, и теперь она могла отчитывать его как ребенка. Это его злило. Однако он понимал, что если позволит своему нетерпению взять над ним верх, то ровным счетом ничего не добьется и никакого совета от нее не получит. А потому, стараясь держаться спокойно, он ответил: «Прошу вас, ваше величество, верьте мне. Я всем сердцем разделяю ваши заботы и устремления, ибо они являются и моими. В свое оправдание я могу лишь сказать, что если бы я не помог Рорану, то до конца жизни презирал бы себя, особенно если бы он погиб, пытаясь самостоятельно освободить Катрину. И в таком случае я все равно уже не смог бы никому принести пользу. Не могли бы мы не остаться каждый при своем мнении и переменить тему разговора? Ведь ни один из нас другого, похоже, не убедит». «Хорошо», – кивнула Эмиладрис. «Оставим пока эту тему. Но только пока. И не думай, что мы еще не вернемся к этому разговору, Эрагон Всадник. На мой взгляд, ты слишком вольно относишься к своим, куда более важным обязанностям, и это серьезный вопрос. Я непременно поговорю об этом с Арамисом. Пусть он решит, что нам с тобой делать. А теперь рассказывай, зачем тебе понадобился мой совет?» Эрагон даже зубами скрипнул, но все же заставил себя говорить с властной эльфийской королевой в высшей степени почтительно и любезно. Он быстро рассказал ей о событиях минувшего дня, о причинах того, почему он спас Слоана, и о том наказании, которое для него предполагает.